Глава 28. Долгожданный урок по управлению мехами. Преподаватель Бону сурово оглядел всех собравшихся студентов. «Хотя среди вас много новичков, но думаю, здесь все хорошо знакомы с мехами. Сегодня мы с вами на примере 4 моделей рассмотрим сочетание мехов со способностью X». Из-под земли поднялись на поверхность 4 модели мехов. Голдвилл из Монораса, Тиран из Абидана, Бары из Земли и призрачный князь Атлантиды. Это сразу подстегнуло интерес слушателей. Какой смысл целыми днями сидеть на теоретических занятиях? Куда лучше поиграть с настоящим оружием? Наконец-то до преподавателей это дошло. Бону еще раз оглядел всех присутствующих. «Есть кто-нибудь, незнакомый с этими 4 моделями?» В ответ все дружно закричали, что таких нет. На военных факультетах эти 4 модели в последнее время были самыми популярными. Вся армия Монораса уже начала тренировки с Голдвиллом. По слухам, появилось уже немало специалистов по управлению этой моделью. Прежде он считался бесполезным хламом, но теперь в военной области распространились новые идеи, и Голдвилл стал самым передовым и непобедимым оружием. Каждая крупная держава теперь внедряла этот мех у себя в войсках. Голдвилл в настоящее время самый востребованный мех. Многие страны сейчас заняты изучением его возможностей и решением связанных с этим проблем. Барей – единственный мех экстракласса, разработанный на Земле за последние несколько десятков лет. Его создатель – одна очень талантливая девушка. Главной особенностью этого меха является его способность передвижения, основанная на весьма необычной идее. Тиран – шедевр военной техники из Абидана. Его сила во многом зависит от мастерства пилота. Слабый пилот не сможет проявить все замечательные качества этого меха. И последний – призрачный князь Атлантиды. Дойдя до последнего меха, Бону сделал паузу и обвел всех взглядом. Джан Шань незаметно подмигнул Ван Джену. Эх, и жаль, что ему нельзя подняться на место преподавателя. Лучше бы Бону сошел вниз, а Ван Джен поднялся на его место. Вот кто настоящий специалист. Ван Джен как нельзя лучше знал эти 4 модели и в совершенстве владел их управлением. Однако он понимал, что преподаватель будет говорить не о самих мехах, а об их сочетании со способностью X. А это именно то, что Ван Джен стремился улучшить. Призрачный князь – классический мех производства Атлантиды. Для всего мира он кажется таинственным, мистическим и непостижимым. Но у нас, в Ролангарсе, Высшая Академия X – это всего лишь обычный мех, довольно специфический, только и всего. По сути, любой, кто развил свою способность до уровня С, сможет им управлять. Да и другими мехами атлантов, правда, не так свободно, как они. В чем же причина? С улыбкой спросил Бону. Профессор, атланты обладают большей духовной силой, чем мы. Их модели управляются за счет мощной духовной силы и технологии Рон. Ответила Молин. Бону с удовлетворением кивнул. Верно. Прежде всего, мы должны изменить наш подход. Атланты не имеют никаких преимуществ перед нами. Они от природы наделены мощной духовной силой. Но в то же время они не обладают способностями X. Другими словами, они не могут извлекать из этого конкретные результаты. Владение силой 5 стихий, воды, огня и так далее – это наше преимущество. Мы, люди, сильны тем, что восполняем свои недостатки, заимствуя у других их сильные стороны. Поэтому мы и осваиваем Вселенную. Именно за счет использования своих преимуществ. Эти слова вызвали волнение и перешептывание среди слушателей. Имея развитую до определенной степени способность X и мощную духовную силу, можно управлять мехами атлантов. Это не проблема. По крайней мере, для лучших учащихся Высшей Академии. Но если использовать способности каких-то стихий, хоть это и увеличит силу меха атлантов в их руках, но на обычных мехах, сделанных для людей, их боевая мощь будет все равно выше. Разве нет? В подземном Ролангарресе не было запретных тем и неприкосновенных личностей, любой авторитет мог быть подвергнут сомнению. Ван Джен скептически улыбнулся. Преподаватель говорит правильно, но он слишком упрощает. Преимущество цивилизации атлантов нельзя уничтожить лишь словами. Однако повышать боевой дух студентов все же нужно, это несомненно. Бону оглядел толпу студентов, и его взгляд остановился на Ван Джене. «Молодой человек, поднимитесь сюда, пожалуйста!» Ван Джен слегка растерялся, но обнаружив, что все смотрят именно на него, он убедился, что позвали именно его. Чёрт. Бану провел по экрану Скайлинка, и сразу открылось его личное дело. «Ван Джен, класс Желтый 7, прибыл с Земли из Академии Ареса. Нам нужны двое студентов для наглядной демонстрации. Кто еще желает?» Моментально целая толпа народа подняла руки, в том числе и Джан Шань. Этому парню было все равно, кто противник, лишь бы выйти на бой. Даже если противник его полностью разгромит, все равно лишь бы выйти. Ван Джен почесал нос. Чего это все так возбудились? Такой шум поднялся, словно все так и жаждут с ним расправиться. Ай Цао и Давлей были уже черного ранга, и им вообще здесь делать было нечего. Но они специально пришли, понимая, что на этом занятии, скорее всего, что-то произойдет. Сноули оставалась на удивление спокойной. В ее взгляде было только ожидание, чем все закончится. Все эти люди не боятся только по незнанию. Не всегда те, кто хорошо проявил себя на IG, попадали в высшую академию. Но, как говорится, большая волна смывает песок. То есть в суровых испытаниях отсеиваются слабые, а остаются только сильнейшие. Тот, кто не видел Ван Джена в бою, еще не знает, что такое настоящее военное искусство. «Ну хорошо, давай ты!» Бану указал на одного из студентов, и взволнованный парень бросился к нему. «Кейденс, класс Желтый 1, Федерация Лео Сфинкс. Итак, пункт первый. Выбираем Голдвилла. При анализе этого меха главное – техника шагов. Основа этого тренировочного соревнования – тоже техника шагов. Вперед на тренировочную площадку!» Бону активировал Skylink и развернул виртуальное изображение. Это была вспомогательная система, используемая на практических военных занятиях Высшей Академии. Она могла имитировать любую боевую ситуацию. Перед зрителями развернулась поверхность, расчерченная клетками. Бону слегка усмехнулся. Секрет успеха при управлении Голдвиллом заключается в метании и ловле дисков. А секрет успешного метания и ловли дисков заключается в технике шагов. Здесь необходима ловкость и быстрота. Для вас сейчас это лучший способ тренировки. Кстати, нет никакого запрета на использование способности X, только вот однократное ее использование будет здесь явной ошибкой. Все сразу зашептались. Чёрт! У Кейденса же способность X – сила притяжения. Она относится к сфере старших 5 элементов, из-за нее его и приняли в первый желтый. «Ну что, Ван Джен, сразимся? Если проиграешь, держись подальше от нашей Сноули!» Кейденсу не терпелось поскорее высказать Ван Джену свои требования. Ван Джен даже не знал, как на это реагировать. То ли смеяться, то ли не обращать внимания. Что за наивный парень этот Кейденс? Разве таким образом решится вопрос, кем должна интересоваться девушка? «Что молчишь? Струсил? А еще посмел клеиться к нашей богине! Катись отсюда подальше! Если бы не Сноу, давно бы так тебя отколошматили! Был бы не рад, что жив остался!» Продолжал Кейденс. Он говорил по оперативному каналу связи, так что только они двое могли слышать друг друга. Теперь Ван Джену уже не терпелось разобраться. Откуда у этого типа столько самоуверенности? Неужели если он из первого класса, то победит любого из седьмого? Где тут логика? «Ну хорошо, малыш, только не плачь, когда проиграешь!» Усмехнулся Ван Джен. Он чувствовал себя отлично, в самом подходящем настроении для того, чтобы хорошенько размяться, и потому даже не разозлился, а лишь порадовался такому настрою своего противника. Стоявшие вокруг студенты первого желтого класса уже вовсю веселились, предвкушая победу Кейденса. Профессор Бону явно имеет зуб на Ван Джена. Кейденс хоть и из Лео Сфинкса, но у него способность X как нельзя лучше подходит для управления Голдвиллом. В этом тренировочном соревновании задача состояла в точном перемещении по площадке и захвате летящих дисков. Когда сетка на поверхности Земли начнет светиться, нужно будет быстро занимать правильную позицию и ловить диски. В конечном счете выигрывает тот, кто дольше продержится. «Сноу, этот ваш профессор Бону нарочно хочет выставить Ван Джена всем на посмешище? Он его чем-то разозлил?» – спросила Давлей. «Противники должны быть равными по силе». Но тут контраст уж слишком очевиден. На глазах у стольких зрителей потерпеть разгромное поражение – это ведь страшный позор. Поражение от равного противника может еще к чему-то побудить, мотивировать, но когда противник настолько сильнее, это же просто безобразие. Мегал горько усмехнулся. «Этот хрен и есть отец Бета! А вы думали, он не найдет способ отомстить Ван Джену?» Хотя Бону не понимал, в чем причина бездействия руководства Академии, но он был возмущен, что его сына так зверски избили, а виновник не понес ни малейшего наказания. Он, конечно, хорошо знал, что представляет собой его сынок, но всё же этот Ван Джен обошёлся с ним слишком жестоко. Видимо, у парня большие связи. Понятно, что на него нельзя никак воздействовать, но всё равно можно найти способ опозорить его, заставить всю жизнь чувствовать унижение. А это даже лучше, чем просто убить негодяя. Однако внешне Бону никак не проявлял своих чувств. Его лицо выражало лишь спокойное ожидание. Кейден с Ван Джен уже приготовились к началу спарринга, выходец Лео Сфинкса чуть ли не лопался от самодовольства. С его способностью Икс на Голдвилле он непобедим. Ситуация словно нарочно создана, чтобы он мог показать себя перед Сноули и во всей красе. Даже если не удастся завоевать сердце Сноу, одну-двух красоток в этот раз он точно покорит. «Джан Шань, ты уверен насчёт своего друга?» – тихонько спросила Янь Гэ. Вообще-то она была подругой Мо Лин, то есть в лагере противников Сноули. Но у неё были близкие отношения с Джан Шанем, да и Ван Джен, по-видимому, не проявлял к Сноули никакого интереса. На самом деле они с Мо Лин были раздосадованы выбором Сноули. Этот Ван Джен совсем ей не пара, и проявляя к нему интерес, она лишь принижает себя. А как-никак Сноули была главной конкуренткой Мо Лин, которая не могла не признавать, что её соперница весьма привлекательна. В повседневной одежде они ещё были на равных, но когда Сноули надевала купальник, то она становилась просто неотразима. Мо Лин проигрывала в красоте, но всё же явно была умнее её. Соревнование вот-вот должно было начаться. Оба Голдвилла уже перешли в состояние боевой готовности. Едва войдя в кабину меха, Ван Джен почувствовал себя так, словно вернулся домой. Его охватило невыразимое ощущение безопасности и желание сражаться. Даже Джан Шан не мог полностью представить себе состояние Ван Джена в этот момент. Только двое, Янь Сиасу и Яцесу, могли его понять. Только они знали, что, залезая в кабину меха, Ван Джен становился совершенно другим человеком. Для него больше не существовало ничего невозможного. Вжух-вжух-вжух-вжух! Золотые диски вылетели из пустоты и, стремительно вращаясь, устремились в направлении двух мехов. На поверхности земли уже зажглись линии сетки. Требовалось только входить в расчерченную клетками зону, сохранить устойчивость и принимать летящие диски. Это была тренировка на точность движений. Достижение наивысшего совершенства в этой тренировке означало, что ты достиг божественного уровня управления Голдвиллом. Ван Джен и Кейденс оба быстро вошли в расчерченную зону и уверенно поймали диски. Но это, само собой, было только началом, чтобы дать им возможность освоиться с обстановкой. Теперь на них устремился следующий поток дисков. Скорость была уже совершенно другой, и они мчались с режущим уши свистом. Свечение сетки на поверхности Земли тоже стало быстро меняться. В реальном бою, разумеется, не будет таких удобных световых меток, помогающих определить правильное положение. А здесь, в условиях тренировки, надо было только как следует приготовиться и быстро переместиться в нужное место. Это одна из характерных особенностей Голдвилла. Голдвилл – мех не для массового использования, он скорее создан для войск особого назначения. Надо признать, Кейденс был действительно великолепен. Лео Сфинкс не особо блестяще выступил на IG, но все понимали, что нельзя недооценивать эту страну. На жителей Лео Сфинкса не могла повлиять одна случайная неудача.